Тема шестая. Как выразить удовлетворение, неудовлетворение? Topic 6. How to express satisfaction or dissatisfaction. Мне очень нравится. I really like it. Это отлично. This is excellent. Это прекрасно. This is wonderful. Замечательно. Wonderful. Мне жаль, но мы не удовлетворены. I'm sorry, but we're not satisfied. Для меня это большая проблема. For me, it's a big problem. Это недопустимо. This is unacceptable. Это неприемлемо. This is unacceptable. Мы довольны этим результатом. We're pleased with the result. Результаты весьма удовлетворительны. The result is very satisfactory. Это еще одно доказательство прекрасного сотрудничества между нашими двумя фирмами. It is another proof of excellent cooperation between our two firms.